Глава 12. Даша Рыбкина. Крюков резко повернулся и, очевидно, увидел то же, что и я. Из узкого коридора навстречу нам шел перебинтованный окровавленный мужик. «Помогите! Меня заперли здесь много лет назад, и я давно ничего не ел!» — скулил он, доставая из кармана что-то вроде перочинного ножа. Мои ноги подкосились, словно по ним врезали отбойным молотком. Каким-то чудом Ян успел подхватить меня за талию, не давая грохнуться на бетонный пол. Сквозь сгустки тумана перед глазами и шум крови в ушах я слышала, как до моего сознания донеслись громкие ободряющие слова. «Даш, это всего лишь актер. Я могу прямо сейчас его вырубить. Но тогда организаторы исключат нас из игры». «Актер?» Прошептала побелевшими от ужаса губами, не отдавая себе отчета в том, что Ян затаскивал меня в какую-то боковую дверь, тут же закрывая ее на щеколду. Мы оказались в небольшой прямоугольной комнате, залитой лунным светом. По всему периметру разбросан какой-то хлам, состоящий из старой мебели, бесчисленных коробок и отсыревших досок на полу. Я пыталась вдохнуть полной грудью, но ничего не выходило. Воздух в помещении был затхлым и тяжелым. Да, актер, для того, чтобы сбить с толку, запутать, отвлечь, напугать. Он же весь в дешевом кетчупе. Ну как ты повелась? И нож бутафорский? Разумеется. Я так и подумала. Наши лица находились так близко, что тяжелое дыхание переплелось. С минуту мы стояли друг напротив друга, практически соприкасаясь лбами. Я продолжала впиваться в плечи Яна дрожащими пальцами и мысленно благодарила его за то, что он все еще сжимает меня в своих руках. Повернулась, чтобы осмотреться, и задела щекой колючую щетину на его подбородке. Я попыталась оттолкнуть Крюкова, но его запах... Его чертов запах проникал в меня все глубже и глубже, заставляя внутренности вибрировать от желания. «Актер», — еще раз произнесла потерянным голосом, до конца не отдавая себе отчета в том, что говорила. «Ага, можно». Ян бережно прижал меня ближе к себе, наклоняя голову, и замер в паре сантиметров от губ. Первая мысль, которая посетила воспаленный мозг, — «Почему он спрашивает?» И только потом до меня дошло. Краем глаза отметила, что он вновь протягивает мне руку. Шумно выдохнув Крюкову в лицо, я тихо, но решительно сказала. «Нет». Мгновение, и Ян отскочил, будто от меня можно подхватить смертельный вирус. «Не отставай, нужно искать ключи». Равнодушно бросил он, быстрым шагом направляясь в сторону еще одной закрытой двери. «Да, да, ключи». Бессвязно пробормотала я, но буквально через секунду, запнувшись о какую-то прогнившую доску на бетонном полу, упала, прикусив язык до крови. «Ауч!» Из глаз брызнули слезы. Я потянулась к разбитой коленке и начала плакать сильнее. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» «Даш, да ты чего?» Ян приблизился, желая помочь мне подняться, но я резко выставила руку вперед, воздвигая между нами невидимую преграду, продолжая тихо всхлипывать на холодном бетонном полу. «Это все ты! Мог бы заранее предупредить, и я, как все нормальные люди, надела бы джинсы с кроссовками! Как я теперь буду носить юбки с такой коленкой? Вот как? Скажи на милость!» «Ты упала, потому что не взяла мою руку, а еще потому, что вечно ходишь с задранным носом. Лето через неделю закончится, да и не надо тебе носить короткие юбки. Так что ничего ужасного не произошло, небольшая ссадина. Но лучше, конечно, обработать, чтобы зараза не попала». «У меня нечем обрабатывать, не ношу с собой аптечку, представь себе», — огрызнулась, прижимая колени. «У меня в рюкзаке есть спиртовые салфетки и даже бинты. Хочешь, окажу первую медицинскую помощь?» «Да, разумеется. Чего ты медлишь?» «Ну, хорошо». Ян помог мне подняться, усадил на небольшой выступ в стене, а сам расположился на корточках у меня в ногах. Достал из рюкзака упаковку влажных салфеток, тщательно вытер руки, а затем вытащил спиртовую салфетку. «Потерпи». Крюков задрал подол моего платья, обнажая не только колени, но и бедра, и начал бережно обрабатывать небольшую ранку, пока я с открытым ртом завороженно наблюдала за его умелыми действиями. Ян отбросил салфетку, заклеил поврежденное место пластырем и поднял на меня глаза. Во рту пересохло, когда я столкнулась с его остекленевшим взглядом, полным желания. «Спасибо!» — прерывисто выдохнула, все еще ощущая тепло его пальцев на коже. Ян продолжал сидеть передо мной на коленях, поглаживая обнаженные ноги. Его ладони медленно скользили вверх, пробираясь ближе к бедрам. Судорожно сглотнув, я попыталась выпрямиться, но вдруг хватка, с которой Крюков удерживал мои колени, стала железной. Он властно раздвинул ноги шире, и я вздрогнула, когда его губы коснулись внутренней поверхности бедра. Ян медленно водил языком туда-сюда, словно пробуя кожу на вкус. «Ян, что ты делаешь? Мы же договорились!» «Но ты сама попросила обработать рану», — тихо, но уверенно возразил он. «А значит, разрешила мне прикоснуться?» Я гулко выдохнула, стискивая кулаки, ощущая, как его настойчивый рот пробирается выше и еще выше. «Стой! Ты неправильно понял! Остановись, пожалуйста!» «Наш уговор больше не действует, конфета!» Хрипло ухмыльнулся он, притягивая меня ближе к себе за ягодицы. «Но ты же хотел победить! Нужно идти!» «Я уже победил!» Он уткнулся теплыми губами в шелковистую кожу на внутренней стороне моего бедра, обводя языком контур маленького родимого пятна. Я покусывала губы, видя, как Ян закрывает глаза, жадностью блуждая ладонями по моим обнаженным ногам и бессвязно шепчет. «Дашка! Даша! Дашенька!» Он положил голову мне на колено и на пару секунд замер. Тишина между нами стала оглушающей, как перед бурей. Крюков шумно втянул ноздрями воздух, словно вбирая в себя мой запах. Обвел языком все родинки, которые встретились у него на пути. И я, не в силах сдержать внутренний порыв, запустила дрожащие пальцы в его жесткие темные волосы. «Тебе все еще страшно?» — еле слышно поинтересовался он. «Нет, но я хочу пить и еще кое-что. У меня в рюкзаке есть вода». Поднявшись, Ян вытащил бутылку и, усадив меня к себе на колени, открутил крышку, поднося горлышко к моим губам. Инстинктивно открыв рот, я позволила ему медленно поить себя минеральной водой. Несколько капель сорвались с губ, скатываясь прямиком в ложбинку между грудей. Ловко собрав их языком, Ян вернул мне живительную влагу, соединяя наши рты. Мы чувственно поцеловались, крепко обнимая друг друга. Мое сердце сейчас работало на износ. «Дашь твой запах?» «Я пользуюсь духами, которые ты мне подарил», — призналась я, заглядывая ему в глаза. «Ты сказала, хочешь пить и еще кое-что», — прошептал в мои приоткрытые губы он. «Да, но ты уже исполнил и это мое желание». Я усмехнулась, вдыхая его терпкий мужской аромат. Не могла надышаться им. «Крюков, я хотела пить не только воду. И тебя, тебя поглощать хотела, большими жадными глотками захлебываясь, слышишь?» — шептала я, словно в бреду. Внезапно я совершенно точно осознала, что этот татуированный, грубый, заносчивый парень сводит меня с ума. Наваждение сидеть у него на коленях посреди богом забытого завода, упиваясь поцелуями и объятиями. Рядом с Яном мир казался безграничным. А когда границы стираются, это пугает и воспламеняет одновременно. «Даша Рыбкина, ты все-таки попалась на его крючок. Целуй меня, Даш, ставь мне засосы, я твой, делай со мной все, что тебе заблагорассудится, тебе можно все, конфета». «Тогда сперва ответь, кто целуется лучше всех?» Заглянула своему безумцу в глаза, наслаждаясь нашим обоюдным психозом. «Отвечай, Крюков!» И я слегка оттянула ворот его черной футболки. «Моя ледяная королева Антарктики!» — прохрипел он, даже не задумываясь над ответом, и широко по-хулигански улыбнулся мне. «Ну, теперь-то я заслужил свою ласку!» Прервав страстный поцелуй, я машинально обняла его за шею, укладывая голову на мощную грудь, плавно скользя попкой по его напряженному паху. Закусив губу, мечтала только об одном сценарии дальнейшего развития событий. Поехать к нему домой и лечь спать, а потом проснуться и не спеша позавтракать сырниками.